Глава 15. Сильнодействующие средства Паганеля. На следующее утро, 17 февраля, спавшие на вершине Маунганаму беглецы были разбужены первыми лучами восходящего солнца. Маори давно уже бродили у подножия вершины, не переставая наблюдать за тем, что на ней происходит. Яростные крики встретили европейцев, как только те показались из оскверненной ими могилы. Выйдя из-за ограды, беглецы окинули взглядом окрестные горы, еще затянутые туманом глубокие долины, озеро Таупа, воды которого слегка рябил утренний ветерок. Затем, желая узнать новый план Паганеля, все окружили географа, вопросительно глядя на него. Паганель не замедлил удовлетворить любопытство своих спутников. «Друзья мои», — начал он, — «в моем плане превосходно то, что, а если он не даст всех ожидаемых от него эффектов, если он даже потерпит неудачу, наше положение от этого все же не ухудшится. Но план этот должен удастся, и он удастся. А что это за план?» — спросил Мак-Напс. «Вот мой план», — продолжал Паганель. «Суеверие туземцев создало нам из этого места убежище, и надо, чтобы это же суеверие помогло нам и выбраться из него. Если мне удастся уверить Кайкуму, что мы пали жертвой нашего осквернения могилы, что над нами разразился гнев небесный, словом, что мы мертвы и погибли ужасной смертью, то не думаете ли вы, что Кайкуму не замедлит покинуть подножие Маунганаму и вернуться в свое селение?» «В этом нет сомнения», — заявил Гленарван. «А какой же ужасной смертью вы угрожаете нам?» — поинтересовалась Элен. «Смертью святотатцев, друзья мои», — ответил Паганель. «Карающее пламя у нас под ногами. Откроем же ему путь». «Что? Вы хотите создать вулкан?» — воскликнул Джон Манглс. «Да, вулкан искусственный, вулкан импровизированный, ярость которого мы сами будем регулировать. Здесь под нами имеется огромное количество подземных паров и пламени, стремящихся вырваться наружу. Устроим же для нашего блага искусственное извержение». «Хорошая мысль», — заметил майор. «Славно придумано, Паганель». «Вы понимаете?» — продолжал географ. «Мы притворимся, будто нас пожрало пламя новозеландского Плутона, а сами в это время скроемся в могиле Кара-Тете. Там мы пробудем дня 3, 4 и даже 5, если это понадобится. Словом, пробудем до момента, когда дикари, убедившись в нашей гибели, откажутся от своего замысла разделаться с нами и удаляться. А что, если у них явится мысль собственными глазами убедиться в постигшей нас каре, и они взберутся на вершину?» — промолвила мисс Грант. «Нет, дорогая Мэри», — ответил Паганель. «Этого они не сделают, ведь на гору наложено табу, а когда она сама истребит своих осквернителей, табу это будет иметь еще большую силу». «Ваш план действительно хорошо задуман», — сказал Гленарван. «Он может не удастся лишь при одном условии, если дикари будут упорно оставаться у подошвы Маунганаму, пока мы не окажемся без съестных припасов. Но это маловероятно, особенно если мы будем действовать с достаточной ловкостью». «Когда же испытаем мы этот последний шанс на спасение?» — спросила Элен. «Сегодня же вечером», — ответил Паганель, — «когда наступит самый глубокий мрак». «Ха, решено», — заявил Мак-Напс. «Паганель, вы гениальны. Я человек обычно не увлекающийся, но тут и я ручаюсь за успех». Итак, план Паганеля был принят. И действительно, если принять во внимание суеверие Маори, он мог и должен был удастся. Оставалось лишь провести его в исполнение. Идея была хороша, но осуществить ее было не так-то легко. Не уничтожит ли вулкан смельчаков, прорывших ему кратер? Возможно ли будет совладать с этим извержением, регулировав его, когда пары, пламя и огненная лава буйно устремятся наружу? Не рухнет ли вся вершина в огненную бездну? Паганель предвидел эти трудности, но он рассчитывал действовать осторожно, не доводя дело до крайности. Чтобы обмануть Маори, нужна была только видимость извержения, а не грозная его реальность. Таким длинным показался этот день. Каждый из путешественников отсчитывал его нескончаемые часы. Все было приготовлено для бегства. Съестные припасы могилы разделили между всеми беглецами в виде необременительных свертков. К ним присоединили ружья и несколько циновок из запасов вождя. Само собой разумеется, что эти приготовления делались в тайне от дикарей за оградой могилы. В 6 часов вечера Стюарт подал сытный обед. Никто не мог бы сказать, где и когда встретится в долинах возможность подкрепить свои силы, и потому поели как следует. Основным блюдом явилась полдюжины крупных тушеных крыс. Их поймал Вильсон. Элен и Мэри Грант наотрез отказались отведать этой дичи, столь любимой в Новой Зеландии. Но мужчины отдали ей честь, как настоящие маори. И в самом деле мясо крыс оказалось превкусным, и от всех 6 грызунов остались лишь обглоданные кости. Наконец наступили сумерки. Солнце скрылось за густыми грозовыми тучами. У горизонта поблескивали молнии, а в глубине неба громыхал отдаленный гром. Паганель был рад надвигавшейся грозе. Она благоприятствовала замыслам и должна была дополнить задуманную им инсценировку. Ведь дикари относятся с суеверным страхом к грозным явлениям природы. Новозеландцы слышат в громе разъяренный голос своего бога Нуи Аттау, а в молнии видят сверкание его разгневанных очей. Им должно было показаться, что само божество явилось покарать нечестивцев, нарушивших табу. В 8 часов вершина Маунганаму скрылась в зловещем мраке. Небо готовило черный фон для того взрыва пламени, который собирался вызвать Паганель. Маори уже не могли больше видеть своих узников. Наступило время действовать. И действовать без промедления. Гленнерван, Паганель, Макнапс, Роберт и Стюарт дружно принялись за работу. Место для кратера было выбрано в 30 шагах от могилы Каратете. Было важно, чтобы извержение пощадило могилу, ибо с исчезновением ее перестало бы действовать и табу. Паганель наметил огромную каменную скалу, из-под которой с силой вырывались пары. Скала эта, очевидно, прикрывала небольшой кратер, естественно, образовавшийся на этом месте. И только ее тяжесть мешала выходу подземного огня. Если бы удалось откатить скалу, то пары и лава вырвались бы через освободившееся отверстие. Наши землекопы использовали в качестве рычагов несколько кольев, вырванных из внутренней ограды могилы, и изо всех сил принялись выворачивать огромную глыбу. Под их дружным напором глыба вскоре закачалась. Тогда они вырыли по склону горы небольшую траншею, по которой глыба могла бы скатиться. По мере того, как они приподнимали скалу, сотрясение почвы делалось все ощутимее. Из-под тонкой коры земли доносились глухой рев и свист пламени. Отважные землекопы работали молча. Вскоре появилось несколько трещин, из которых выбивались горячие пары. Это показало работавшим, что дольше оставаться там опасно. Еще одно последнее усилие, и скала, сорвавшись с места, покатилась по склону горы и скрылась из виду. Тонкий слой земли в ту же минуту прорвался. Из образовавшегося отверстия с шумом вырвался огненный столб, а за ним хлынули кипящая вода и лава. Потоки их устремились по склону горы к лагерю туземцев и в долину. Вся вершина содрогнулась. Казалось, она вот-вот рухнет в бездонную пропасть. Гленнерван и его спутники едва успели спастись от извержения. Они убежали за ограду могилы, отделавшись легкими ожогами от брызнувшей на них почти кипящей воды. Эта вода сначала распространяла легкий запах бульона, а потом сильно запахла серой. Ил, лава, вулканические обломки — все слилось в едином потоке, и он полился по склонам Маунганаму. Соседние горы осветились заревом извержения. Глубокие долины ярко озарились его отблеском. Дикари с воплями вскочили на ноги. Среди их лагеря клокотала лава. Те, кого не настиг этот огненный поток, бросились бежать и взобрались на соседние холмы. Оттуда они с ужасом глядели на это грозное явление, на этот вулкан, поглотивший по повелению их разгневанного бога нечестивцев, которые осквернили священную гору. В те минуты, когда грохот извержения несколько ослабевал, до беглецов доносились сакраментальные выкрики маори: «Табу! Табу! Табу!» Между тем из кратера Маунганаму вырывались в огромном количестве пары. Раскаленные камни, лава — это уже был не гейзер вроде тех, что встречаются по соседству с вулканом Гекла в Исландии, а такой же вулкан, как и сама Гекла. Вся эта клокочущая огненная масса до тех пор сдерживалась поверхностью вершины Маунганаму, потому что располагала достаточным выходным клапаном в виде вулкана Тонгарирра. А теперь, когда ей представился новый выход, она со страшной силой устремилась в него, и в эту ночь, по закону равновесия, другие вулканические извержения должны были быть слабее обычного. Через час после начала извержения этого нового на земном шаре вулкана, по его склонам уже неслись широкие потоки огненной лавы. Бесчисленное множество крыс бросало свои норы и убегало с охваченной пламенем земли. В течение всей ночи среди бушевавшей в небесах грозы новый вулкан действовал с силой, которая не могла не тревожить Гленнервана, ведь извержение расширяло воронку кратера. Беглецы, укрывшись за оградой могилы, наблюдали за возраставшей силой этого грозного явления природы. Наступило утро. Ярость вулкана не ослабевала. К пламени примешивались густые желтоватые пары, всюду змеились потоки лавы. Гленнерван с бьющимся сердцем наблюдал сквозь щели ограды за туземцами. Маори укрылись на соседних склонах, где им не грозило извержение вулкана. На месте их бывшего лагеря виднелось несколько обуглившихся трупов. Дальше по направлению к Па раскаленная лава сожгла десятка два хижин. Некоторые из них еще дымились, кое-где стояли группа новозеландцев с благоговейным ужасом взирающих на объятую пламенем вершину Маунганаму. Среди воинов появился Каокуму. Гленнерван тотчас же узнал его. Вождь подошел к подошве горы с той стороны, где не текла лава, но не сделал ни шагу дальше. С распростертыми руками, словно колдун, совершающий заклинания, он состроил несколько гримас, смысл которых не ускользнул от беглецов. Как и предвидел Паганель, Каокуму наложил на гору мстительницу еще более строгое табу. Вскоре маори двинулись вереницами по извилистым тропинкам вниз, в Па. «Они уходят!» — воскликнул Гленнерван. «Они покидают свой сторожевой пост! Наша военная хитрость удалась!» «Ну, моя дорогая Элен и мои добрые товарищи, вот, мы все и мертвы, и погребены под лавой. Но сегодня же вечером мы воскреснем, покинем нашу могилу и убежим от этих варваров!» Трудно себе представить радость наших беглецов. Во всех сердцах снова затеплилась надежда. Отважные путешественники забыли о прошлом, не помышляли о будущем. Они думали только о настоящем. А между тем, добраться среди этого неведомого края до какой-нибудь английской колонии было нелегко. Но после того, как беглецам удалось обмануть Каокуму, им казалось, что никакие дикари Новой Зеландии для них уже не страшны. Однако нашим беглецам следовало пробыть еще день в могиле. Это время употребили на обсуждение плана бегства. Паганелю удалось уберечь свою драгоценную карту Новой Зеландии, и он мог указать наиболее безопасные пути. После длительных размышлений решено было направиться на восток, к бухте Пленти. Путь этот проходил по местам неисследованным, но, по-видимому, пустынным. А наших путешественников, уже привыкших выходить из всевозможных затруднений, страшило лишь одно — встреча с маори. Они хотели во что бы то ни стало уклониться от такой встречи и стремились добраться до восточного побережья, где миссионерами было основано несколько колоний. К тому же, эта часть острова пока избежала ужасов войны, и там отряды туземцев не рыскали. Расстояние от озера Таупу до бухты Пленти составляло примерно 100 миль. 10 дней пути по 10 миль в день. Конечно, путешествие было не из легких, но никто из этих отважных людей не думал об усталости. Только бы дойти до какой-нибудь миссии. А там уже можно будет и отдохнуть в ожидании удобного случая добраться до Окленда, цели их путешествия. Приняв такое решение, Гленнерван и его спутники продолжали до самого вечера наблюдать за туземцами. Ни одного из них не было видно у подошвы горы, и когда тьма поглотила окрестные долины, ни один костер не указал на присутствие там маори. Путь был свободен. В 9 часов среди непроглядного мрака Гленарван подал сигнал к выступлению. Захватив с собой оружие и одеяние Кара-Тете, все начали осторожно спускаться с Маунганаму. Впереди шли Джон Манглс и Вильсон. Они ловили малейший проблеск света, останавливались при всяком шорохе. Каждый из беглецов, можно сказать, не шел, а скользил по склону, как бы стараясь слиться с ним. Спустившись на 200 футов, молодой капитан и матрос ощутились на том опасном горном гребне, который так бдительно охранялся туземцами. Если бы, к несчастью, маори оказались хитрее беглецов и, не дав себя обмануть искусственно вызванным извержением, только сделали вид, что уходят, чтобы вернее захватить беглецов, то тогда именно здесь, на этом гребне, и должно было обнаружиться их присутствие. Несмотря на всю свою уверенность и на шутки неунывающего Паганеля, Гленарван невольно содрогнулся, ведь в течение 10-минутного перехода по гребню будет стоять на карте жизнь его близких. Он слышал, как билось сердце приближавшейся к нему жены. Однако Гленарвану даже и в голову не приходило, что можно повернуть назад. Столь же далек от подобных мыслей был и Джон Манглс. Молодой капитан первый пополз под покровом ночи по узкому гребню. За ним поползли остальные. Когда скатывался вниз по склону какой-нибудь камень, все замирали на месте. Если бы дикари все так же сторожили у подножья хребта, этот необычный шорох непременно вызвал бы град ружейных выстрелов. Понятно, что, пробираясь ползком, точно змеи, вдоль покатого хребта, наши беглецы не очень-то быстро продвигались вперед. Когда Джон Манглс дополз до самого низкого места гребня, он очутился всего в каких-нибудь 25 футах от площадки, где накануне стояли лагерем туземцы. Отсюда гребень круто шел в гору, и этот подъем вел в лес. Путешественники благополучно перебрались через это опасное место и стали молча подниматься в гору. Леса из-за темноты не было видно, но они знали, что он близко. Если только они не наткнутся в лесу на засаду, думал Гленарван, то, очутившись там, они будут в безопасности. Он понимал, однако, что теперь они перестали находиться под защитой табу, ибо восходящая часть гребня принадлежала уже другой горе, расположенной к востоку от озера Таупо. Стало быть, здесь можно было опасаться не только обстрела, но и рукопашной схватки с туземцами. В течение 10 минут беглецы бесшумно поднимались к вышележащему плоскогорью. Джон не мог еще разглядеть лес, но тот должен был находиться от них меньше, чем в 200 футах. Вдруг молодой капитан остановился и как будто попятился назад. Ему почудился среди мрака какой-то шорох. Все замерли на месте. Джон Манглс стоял неподвижно так долго, что его спутники забеспокоились. Они выжидали. Кто опишет эту мучительную тревогу? Неужели придется идти назад и снова искать убежище на вершине Маунганаму? Но Джон Манглс, убедившись, что шум не возобновляется, снова начал подниматься по узкому гребню. Вскоре среди темноты неясно вырисовывались деревья. Еще несколько шагов, и беглецы, добравшись наконец до леса, укрылись под его густой листвой.